Я все чаще вижу на чаще догорающий солнце свет. Равенство есть у лежащих, у живущих равенства нет. Кто-то в Волге, а кто-то в трамвае, кто-то в чайке, а кто-то пешком. Сам Господь не всегда вспоминает, что кому предназначил потом. Кто-то в кресле, а кто-то у стойки, с посетителя тянет пятак. Кто-то в жизни жестокий и стойкий, а кому-то сойдет все за так. Кто-то водку из горлышка глушит, в хрустале кто-то хлещет коньяк. Жизнь кого-то сломает и сушит, а бывает, что друг да враг. Кто-то сдохнет в тоскливом забое, ни газеты не станут писать. Этому постигло жестокое горе, только мать разве будет страдать?